Петербург в доме Фадея Булгарина. Когда Фадей приехал из театра, Леночка сидела в столовой с обвязанной головой и пила с Грибоедовым чай. Фадей обрадовался. Он не обеспокоился тем, что у Леночки сильно болела голова, и нужно было даже увести ее из театра. Он вообще при Грибоедове мало на кого обращал внимание. И, несмотря на головную боль, Леночка исправно разливала чай. Ой, невероятный скандал. Пушкин оказался шантажером. Честное слово честного человека. Что такое? Я только что узнал из совершенно верного источника. Мне Греч сказал. Греч? Верный источник? Впрочем, как журналист, он узнает новости раньше других. Так что он сказал? Что Пушкин проиграл в карты где-то у Пскова вторую главу Онегина Великопольскому. Ты помнишь Великопольского, Леночка? Нет, отроду не слыхала. Великопольский игрок. И Пушкин проиграл ему уйму денег. Уйму. А тут, между прочим, тоже пописывает стишки. Написал как-то сатиру на игроков. Пушкин взял, да и ответил. Они так часто обмениваются с Пушкиным стихами. Тот ему напишет, а этот ответит. Греч говорил, что даже было условие, кто проиграет, тот и пишет стишки. Вот Великопольский ему ответил. На ответ. Вы что-нибудь понимаете, Леночка? Ответил и ответил на ответ. Ну что вы. Александр милый, я же стишки помню. Я очень помню, как та-та-та, и там еще одна строка, что-то на зе, глава Онегина вторая съезжала скромно на тузе. Это Великопольский ему ответил. И как честный человек, он через одного человека велел Пушкину сказать, что, дескать, ничего не имеете против, чтобы отпечатать. И что же сказал Пушкин? Пушкин сказал, запрещу печатать. Личность и неприличность. Я его так в восьмой главе Онегина отделаю, что он только почешется. Это его слова. Слово в слово. Он при мне это сказал. Ты же говорил, тебе это Греч рассказывал. Греч? Но дело было при мне. Теперь ты понимаешь? Орет на цензуру. Вольнолюбие, да и только. А сам разве не вводит цензуру? И при том, если бы сам не был пасквилиант, а попробуй запретить ему ругаться, так это стихи, вдохновение, сладкие звуки, молитва. И ведь вернет в восьмую главу такое, что тот бедняк прямо... Прямо так и ходишь, и голову гнешь. Не то пропадешь, и не откупишься. Леешь ты свои красы. Не-не-не-не, это не он написал. Я только что обманул своего друга, который в этот день продал двух человек, самое малое. А теперь мы пьем с ним чай, и я посмеиваюсь над хозяином, и разливает на чай третья Леночка. Ворвался в квартиру. Разбойником пролетел по лебяжьим пуху милых грудей. И вот квартира неподвижна. Фадея немного жаль. Нет, Фадей, все-таки у тебя журнал, сплетни, хорошая жизнь, Колебан Бенедиктович. А твоя ферзь опять со своим сахаром Медовичем. Фадей заерзал и покосился на Леночку. Дело шло об его страсти, хористке, которая ему изменяла. Сам же Фадей Грибоедову это и выложил. Нет, братец, это не то. Это не моя ферзь. У меня и нет ферзи. Вот это твоя ферзь. Так она правду теперь с этим сахаром с Медовичем, с Преображенцем. Грибоедов обжегся чаем. Он вспомнил, как Катя поцеловала его в голову. Фадей врал о Кате. И врал правду. Грибоедов качнулся на стуле и с недоумением оглядел недоеденную телятину. Картина колебалась. И вдруг не выдержала Леночка. Она уже не переводила глаз с мужа на друга. Ее немецкий пухлый рот передернулся по старушечьи, стал в маленьких морщинах. Она все обращала к Грибоедову страдальческие сливы глаз, и вот грубо закричала, стала сползать со стула. Грибоедов и Фадей несли ее на диван, а она мелко дрожала губами, лепетала какую-то дрянь. Уже отворилась дверь, и к дивану волнообразно метнулась тетка, встрепанная со сна. Уже квартира наполнилась кошачьим запахом валерианы. Фадей полоскал какой-то стакан ловко и быстро. Грибоедов ушел в кабинет. Скоро Фадей, притворно отдуваясь, пришел к нему. Женские штуки, ничего не поделаешь. Грибоедов сидел за столом и быстро листал какую-то книгу. Потом он тяжело встал, взял Фадея за плечи и, сжав зубы,

Петербург меня радостно удивил своим гостеприимством. Мистер Неслероде отличается любезностью и широтой взглядов. Он один из величайших государственных умов России. Он болван. A bold man. Смелый вы человек. Yes, yes. Вы счастливы, имея такую родину, и такая родина счастлива, имея таких людей. Вы кажетесь усталым, доктор, и говорите подряд все комплименты, какие знаете. Я действительно устал, мой милый друг. Путешествие по таким пространствам, по таким ничтожным поводам. Что мне Гекуба? Вы цитируете Гамлета? У каждого англичанина есть право на сумасшествие. У других наций, впрочем, тоже. Сюртук тебя слишком обтягивает. И воротники дурного вкуса. Но в Тебризе и Тегеране это было незаметно. Там со своими клестирами, припарками и порошками ты слонялся по гаремам шаха и шахского зятя Алаэрхана. Притирал и кормил слабительными бесчисленных жен. И Макдональд, умелый временный посланник, терпел тебя. Да, Россия завоевывала Восток казацкой пикой, Англия — лекарскими пилюлями и деньгами. Ты колдуешь над шахскими женами, вытеснив персидского хаким-баши с его сладкими пилюлями. Но чем ты теперь-то недоволен? Я говорю с вами как частное лицо. Я прошу вас обратить на это внимание. Я вас не задерживаю, дорогой Грибоедов. Грибоедов посмотрел на часы. У него оставался час времени. Он был приглашен на экзамен в школе восточных языков, что была при иностранной коллегии. Вы, вероятно, торопитесь на торжественный экзамен в Восточном университете. Я имел особую честь получить туда приглашение, но я простужен, а мое невежество в языках делает меня там бесполезным. Кого только не приглашают на все эти экзамены, только будь иностранец. Я тоже небольшой охотник, дайте честь. Тем более, что этот Восточный университет вовсе не Оксфорд. А вы знаете, наш казак Платов, почетный доктор вашего Оксфорда. Кто? Платов, казачий атаман. Лорд казачий. О да, вы правы. Я его 14 лет назад видел в Париже. На нем были бриллианты. На сабле, на мундире и где-то еще. На казацкой шляпе. Платов, я забыл его имя. Это был русский Мюрат. Вот и в Париж он таскался. Он был столь же мало Мюратом, доктор, как вы Гамлетом. Он был казак. И вместе доктор прав Оксфордского университета. О, yes, yes. Интересно. Хотел ли Макдональд освободиться от своего лекаря и поэтому гонял его по пустякам из Тебриза в Петербург? Или сам лекарь, чего доброго, надумал проситься на русскую службу? Не из-за дурацких же орденов он прибыл в Петербург. Но с англичан это могло остаться. Я не учился в Оксфорде. Я окончил медицинскую школу. Меня позвала на восток любознательность. Но я долго думал, чего ищете на востоке вы? Вы удивляетесь моей откровенности? Я врач. Восток привлекает стариков вином, государство хлопком и серой, поэтов гордостью. Они горды своим изгнанием, хотя обыкновенно при этом их никто и не думал изгонять. Наш несчастный лорд Байрон погиб по этой причине. Байрон погиб более по вине ваших и его соотечественников. Вы слишком сегодня порочите передо мной Восток. Райт, вы правы. Я слегка преувеличиваю. У меня сегодня ностальгия. Меня никто не просил говорить вам то, что я вам скажу. Просто когда два европейца встречаются среди дикарей, они обязаны оказывать друг другу услуги. Вы согласны? Разумеется. Я лечу у Алаяр-хана его жен. Позвольте мне закурить. Я вас не беспокою? Это дурная привычка, которой трудно отделаться. Но гораздо лучше, впрочем, чем ваша водка. От нее болит голова и происходит желудочная колика. Граф Сигюр или кто-то другой утверждает, что Наполеон проиграл вам кампанию из-за вашей водки. Его солдаты погибали от нее, черт ее возьми. Тут только Грибоедов заметил, что англичанин слегка пьян. Его, видимо, мутило ровно и непрестанно. Итак, я лечу этих жен. И эти леди мнительны. Они не любят клестиров. Они предпочитают пилюли на сахаре и розовом экстракте. Но пилюли вообще мало помогают, предупреждаю. Эти леди мнительны. А их мужья несчастливы и ищут причин несчастья. Вот что я хотел сказать. Кто же, по-вашему, виноват? Наше положение не лучше вашего. Мы должны облегчать персиянам и вам расплату по вашему миру. Я знаю вас и знаю персиян. Мы ничего не выиграем и многим рискуем. А хотите, я скажу вам, что вы выиграете? Что? Красную медь, хорасанскую бирюзу, серу, оливковое масло. Оставим этот разговор, дорогой Грибоедов. Мне надоело Персия, я хочу просить о переводе. А вам, кажется, Персия в этот раз понравилась. Макнель посмотрел на часы и встал, наконец. Грибоедов ждал. Еще один дружеский вопрос. Я давно не был в России. Ваш нищелероды любезный государственный ум, но он слишком тонок. Браво, доктор. У нас есть Ост-Индия. До сих пор я думал, что другой Ост-Индии нет и быть не может. Но у вас великолепная природная конница, киргизы. Если вы захотите немножко углубиться, да и с другой стороны, почему бы вам не устроить своих колоний? Мальта на Средиземном море против нас была тоже не дурная мысль императора Павла. Они селероды так тонк, и все здесь так молчаливы. Да, мы еще увидимся до Тибриза. Вы ведь поедете в Тибриз? Этот город не так далеко, на северо-западе, а? Я... Не поеду в Тибриз, но, дорогой доктор, я сейчас поеду со двора на экзамены. Окей, а я на смотр. У вас война, экзамены, смотры. У вас весело. Они вышли вдвоем на Невский проспект. Коляски носились, тросточки мелькали. Бонд-стрит! Можно вам позавидовать, что вы здесь остаетесь. Здесь так весело. Думать некогда. Вы здесь остаетесь. А вам, кажется, Персия в этот раз понравилась. Персия, ты рань, будь проклята. Грохот. Разрушали второй двор. На крышах стояли, отдирая дрань. Топорами раскачивали, расшатывали бревна, проваливались, снова вылезали, бросали, раскачиваясь подвое, балки в третий двор. Запыленный голый тополь подрагивал, как пес. Вот оно что. Они не знают, кто живет на третьем дворе. Все выстроились по боковым стенам. Небольшой камень попал Грибоедову в голову. Он не заметил боли. Запустив руку в волосы, он почувствовал, что она мокрая. Кровь.